седина в бороду и профиль на сайте онлайн-знакомств. По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2015 по 2050 годы численность населения в мире в возрасте 60 лет и старше увеличится более чем в два раза, с 900 миллионов до 2 миллиардов человек. Появившиеся в последние десятилетия термины «серебряная экономика», «серебряный рынок», «бизнес серебряных волос» употребляются все чаще в различных сферах экономики, в том числе в индустрии онлайн-знакомств. Марк Пен пишет, что «интернет-знакомство теперь не только для молодых, но и для тех, кто молод душой независимо от возраста. Сегодня у сидеющих холостяков появилась возможность устраивать себе массу свиданий, при том, что до появления интернета старость означала исключительно новости по телевизору, посещение спортивных соревнований по воскресеньям и теплое молоко в постель». Конечно, фактор здоровья играет ключевую роль в активной жизни после 50+. Отсюда и повышение популярности продуктов и услуг для пожилых людей, как традиционных, например, сестринское дело и уход, так и современных, например, дистанционный и электронный мониторинг здоровья. Но есть другое интересное наблюдение. Это рост среди возрастной категории 50+ заболеваний, передающихся половым путем. В США, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, передающихся половым путем, рост числа заболеваний в возрастной категории плюс 65 лет составил для гонореи 90%, для сифилиса 65%, для хламидиоза 52%. Игнорирование средств защиты этой возрастной группы экспертами объясняется тем, что их первые сексуальные контакты произошли до эпидемии СПИДа и до первых массовых публичных кампаний за безопасный секс. В статье в New York Times под заголовком «Секс и одинокий пенсионер» утверждается, что согласно данным общенационального исследования сексуального здоровья и поведения 2010 года, среди университетской молодежи презервативы при половых контактах использовались в 40% случаев и лишь в 6% среди лиц в возрасте 61 года и старше. По данным статистики, взрывной рост знакомств в интернете происходит за счет категории 50+. И это особенно впечатляет. Казалось бы, это самая консервативная часть общества, но прогресс дошел и до нее. Для этой категории пользователей разработаны специальные сайты и приложения онлайн-знакомств, которые набирают все большую популярность. Они даже специализируются на отдельных возрастных группах – 50-летних, 60-летних, 70-летних и 80-летних. С учетом того, что группа 90 лет является самой быстро растущей возрастной группой, можно предположить, что и для нее появится отдельное приложение знакомств. Жизнь в возрасте за 90 способна быть и пугающей, и приятной. Ужас состоит в том, что каждый новый день может оказаться последним, но оказывается, что большинство достигших такого возраста вполне довольны своей жизнью, пишет Марк Пен. Самой популярной возрастной группой для женщин на сайтах знакомств являются 50-летние мужчины. Психологи назвали это явление эффектом Джорджа Клуни. Исследование, проведенное в Мичиганском университете, исследовало 200 тысяч профилей на сайтах знакомств. Другое исследование, результаты которого были опубликованы в статье «Aspirational Pursuit of Mates in Online Dating Markets», показало, что мужчин привлекают эмоционально неустойчивые женщины не старше 18 лет. Исследователи изучили около 200 тысяч гетеросексуальных показателей и обнаружили, что в то время, как сексуальная привлекательность мужчин на сайтах знакомств достигает пика в возрасте 50 лет, для женщин – в 18 лет. По мнению исследователей, это является еще одним проявлением кризиса мужественности, который отражается на каждом аспекте жизни современного общества. Исследователи признают, что онлайн-знакомств в возрасте 50+ имеют свою специфику. К примеру, пользователи в этой возрастной категории часто рассматривают онлайн-знакомство как одну из своих единственных альтернатив для поиска отношений, в отличие от молодежи, которая имеет возможность встретить пару в учебном заведении или на работе. С другой стороны, пользователи 50+ могут оказаться в невыгодном положении из-за того, что у них меньше опыта использования интернета и отсутствует цифровая грамотность. Они также могут тратить больше времени на поиски партнера в интернете, поскольку они чувствуют себя более ограниченными по времени, учитывая их возраст, изоляцию и одиночество, старение. По этим причинам они могут чувствовать себя более отчаявшимися в своих поисках партнера. В этой связи пользователи 50+ могут быть более уязвимыми к мошенничеству и вымогательству. В статье Online Dating Profiles and Problems in Older Adults, a Review, приводятся 5 проблем, с которыми сталкиваются пользователи 50+ в онлайн-знакомствах. Первое. Обман. Часто пользователи размещают устаревшие фотографии, сделанные много лет назад. Женщины лгут о своем весе, а мужчины о своем росте. Второе. Чрезмерный поиск. Ограниченность пользователей в интересующей возрастной категории может приводить к чрезмерному поиску, в том числе на нескольких сайтах знакомств, а также к непродуманным решениям и низкой избирательности потенциальных партнеров. Другие переменные, которые могут привести к чрезмерному поиску, включают в себя перфекционизм в поисках брака, сделанного на небесах. Это может происходить чаще у пожилых людей, особенно если они овдовели и идеализировали своего умершего партнера. Или если они были разведены и ищут совсем другого человека, чем их бывший супруг. Третье. Отказ. Отказы от общения вызывают более болезненную реакцию у пользователей 50+. Они могут резко критиковать отвергающего и впадать в уныние, если имеют низкую самооценку. Таким образом, если для остальных возрастных категорий отказ является нормальным делом в онлайн-знакомстве, то для возрастной категории 50+ он тяжелый. Четвертое. Секстинг, или отправка нежелательных сексуальных материалов, является распространенным явлением среди пользователей интернет-знакомств, но ряд исследований обнаружил, что секстинг был более распространен среди лиц старшего возраста. Это кажется странным ввиду других исследований, которые сообщают о снижении сексуальности у пожилых людей. Для подтверждения этого неожиданного открытия необходимы дальнейшие исследования. Пятое. Мошенничество. Является основным фактором риска для онлайн-знакомств. Поскольку эта тема сейчас часто поднимается в средствах массовой информации, многих потенциальных пользователей эта информация отпугивает от интернет-знакомств. Шестое. Чувство самосохранения для пользователей 50+ более важно, чем для остальных категорий пользователей. Это может быть результатом негативного опыта, секстинга и мошенничества, или недоверчивости, развивающейся с возрастом. В целом, пожилые люди более избирательны в выборе партнеров онлайн-знакомств. Если говорить о потребностях пользователей 50+, то поиск эмоциональных связей является для них более важным, учитывая оставшуюся продолжительность жизни и проведение значительно большего времени в одиночестве. Важность эмоциональной связи в этом возрасте заключается в том, что эмоциональные цели и эмоционально значимые отношения могут быть более доступными, когда человек выходит на пенсию и больше не занят работой, семейными и родительскими обязанностями. Интерес индустрии интернет-знакомств к пользователям 50+ связан, безусловно, с ее растущей численностью и также с платежеспособностью этой возрастной категории граждан. Но есть и другая сторона медали. Чем аудитория старше, тем выше шанс, что она уже не нуждается в сервисе знакомств. Сайт match.com появился одним из первых еще в 1995 году. Число пользователей сайта 15 миллионов человек. На сайте существуют фильтры для поиска пары в 50, 60, 70 и старше лет. Доля мужчин и женщин практически одинаковая. Сайт Elite Singles также ориентирован на людей старше 50 лет, причем имеющих высшее образование. Разработчики сайта сообщают, что более 85% пользователей имеют степень бакалавра и более 90% ищут серьезные отношения. Всего пользователями сайта являются около 2 миллионов человек, из них 43% – мужчины и 57% – женщины. Сайтом Silver Singles ежемесячно пользуются около 800 тысяч человек в возрасте от 50 лет. Чуть больше пользователей у сайта OutTime – около 1 миллиона человек. Еженедельно число пользователей увеличивается на 20 тысяч человек. Старейший сайт eGarmony наиболее популярен в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Общее число подписчиков составляет 10 миллионов человек. Подбор пары базируется на данных опросника из 29 вопросов, где имеют значение интеллект, религиозная принадлежность, жизненные ценности и другое. Сайт позиционирует себя в премиум-сегменте для мужчин и женщин, которые хотят вступить в брак. Сайт Senior Match функционирует с 2003 года. Всего на нем зарегистрировано более 2,7 миллиона человек, причем все они старше 45 лет. Простота в регистрации и интуитивно понятная система обмена сообщениями стала причиной популярности сайта знакомств ZUSK Senior Dating, который насчитывает более 40 миллионов пользователей. Они отправляют друг другу более 3,8 миллиона ежемесячных сообщений. Как видно из названия сайта Black People Meet, его целевой аудиторией являются чернокожие пользователи. Сайт заработал с 2002 года и стал крупнейшим в мире онлайн-сообщество афроамериканских пользователей – 1,5 миллиона человек, в основном из США и Канады. И хотя сайт позиционирует себя для пользователей всех возрастов, пожилые люди занимают значительную долю всех пользователей. Сайт Senior Friends Date также ориентирован на людей старше 50 лет. Здесь пользователи ищут людей, имеющих одни и те же хобби и развлечения, компаньонов и путешественников. Всего зарегистрировано 400 тысяч человек. В целом, активные, здоровые пожилые люди, имеющие пару, с меньшей вероятностью будут нуждаться в дополнительном социальном обеспечении и услугах здравоохранения. И в этом смысле индустрия знакомств играет позитивную роль, помогая людям 50+, находить эмоциональные, сексуальные и другие связи во второй половине жизни.